Кьюби открыл краны. Каупервуд тем временем разделся и теперь стоял голый, не смущаясь присутствием этого дикаря. «Не позабудьте башку ополоснуть», — сказал Кьюби и вышел. Пока ванна наполнялась, Каупервуд размышлял над своей участью. Поразительно. До чего жестоко обходилась с ним судьба в последнее время. В отличие от большинства людей в его положении, он не терзался угрызениями совести и не считал себя виновным в бесчестном поступке. Ему просто не повезло. Подумать только, что он очутился здесь, в этой огромной безмолвной тюрьме, что он арестант и должен теперь стоять возле этой отвратительной чугунной ванны, а за ним надзирает тронувшийся в уме преступник. Он сел в ванну, наскоро помылся едким желтым мылом и вытерся грубым серым полотенцем, потом потянулся за бельем, но оно исчезло. В эту минуту вошел Кьюби. «Поди-ка сюда», — бесцеремонно позвал он. Каупервуд нагишом последовал за ним. Его провели через канцелярию в комнату, где были весы, измерительные приспособления, регистрационные книги и прочее. К нему снова подошел Кьюби, ожидавший у двери, а писарь, завидев его, машинальным движением взял чистый бланк. Кендалл внимательно оглядел статную фигуру Каупервуда, начинавшего уже полнеть в талии, и мысленно отметил, что этот заключенный сложением выгодно отличается от большинства своих собратьев. «Становись на весы!» — скомандовал Кьюби. Каупервуд повиновался. Надзиратель подвигал гирями и тщательно проверил цифры. «Вес 175!» — объявил он. «Теперь вот сюда!» Он указал на стену, по которой вверх от пола тянулась тонкая вертикальная планка 7,5 футов в высоту. По ней скользила рейка, опускавшаяся на голову стоявшего у стены человека. Сбоку на планке были отмечены дюймы и доли дюйма, половинки, четверти, осьмушки и так далее. Справа находилось приспособление, измеряющее длину руки. Каупервуд понял, что от него требуется, и, став под рейку, застыл в неподвижности. «Ноги вместе, плотнее к стене», — командовал Кьюби. «Вот так. 5 футов, 9 дюймов и 10/16», — выкрикнул он, и писарь занес эти данные в регистрационный бланк. Затем Кьюби достал рулетку и принялся измерять плечи Каупервуда, его ноги, грудь, талию, бедра. Он громко называл цвет его глаз, волос, усов и, заглянув ему в рот, добавил в заключение: «Зубы все целы!»